Первое. Мировая, точнее говоря, европейская революция, которой одни боятся с такой ненавистью и другие ждут с такой надеждой, несомненно, совершается в области социально-психологической. Сказывается это в ощущении явно возросшего участия в жизни, давления на жизнь народного человека. Да, именно народного человека, а не пресловутых широких народных масс. В этом очерке речь ведь идет не о политике и не об экономике. Широкие народные массы устраивают политику и экономику, но живут, составляющие их люди не каким-либо массовым способом, а все тем же индивидуальным, оставаясь в жизни множественностью народных человеков. Здесь идет речь не о политике и не об экономике. Политика и экономика — будни, средства, но не цель. Цель жизни всегда и везде все-таки праздник. Человек живет для субботы. Таково основное убеждение пишущего эти строки. И разве действительно для самого пролетарски настроенного пролетария праздник — это шествие, флаги, речи и резолюции? Это обязанность, это служба, или, если угодно, своего рода дань общественности. Но свой человеческий праздник для него — это все-таки улыбка знакомой девушки, игра на футбольном поле, рыбная ловля в пригородной речке, или подвиги артиста на экране кинематографа, или стакан вина в остерии, или, о ужас, рюмка запретной водки. По праздникам никто не желает читать «Капитал», а читают скорее «Тарзана». Да это и понятно с какой угодно точки зрения. Можно твердо верить в то, что надо осуществлять Маркса. Но осуществлять все-таки для чего? Да хотя бы для того, чтобы больше его не читать, а читать Тарзана. После войны стало очень заметно желание народного человека участвовать в жизни не только с будничной, но и с праздничной ее стороны. Степень участия возрастает на наших глазах повсеместно. Воскресные поездки высокооплачиваемых американских рабочих в собственных автомобилях, всеобщие танцы берлинских работниц и прислужниц, демократический велосипедный спорт в Италии, бесчисленные кино в народных кварталах всех городов Европы, крестьянские девицы, одетые как дачницы на подмосковных станциях, театр в каждом русском фабричном поселке и пудра, как важный предмет товарообмена в глухой русской деревне. Все эти разные явления принадлежат к одному порядку вещей, к психологически несомненному новому порядку вещей. Политические позиции завоеваны или еще только завоевываются теми ли, другими ли способами. Это дело серьезное и будничное, как всякое дело. Этому делу время, а безделью час. Но какой час? Может быть, в этот час только и живет человек своей человеческой жизнью, принося остальное в жертву требовательным и жестоким, неизвестным богам государства и общества. От этого часа человек никогда и ни за что не откажется, не станет ждать, пока совсем уладится серьезное дело. Свою долю праздника желает он получить теперь же и там, где застала его историческая минута. Пройдите в часы отдыха по улицам народного квартала в стране, официально не достигшей социального счастья. Как много, однако, счастливых лиц! И какое ничем не преоборимое органическое чувство жизни! Таких лиц, такого чувства не встретишь в другой среде, экономически более благополучной и социально пока более благоприятствуемой государственным строем. Сравнение современного народного человека с человеком, принадлежащим к другим слоям общества, почти всегда невыгодно для последнего. Что может быть скучнее и ординарнее публики в вагоне второго класса? И рядом с этим, в вагоне третьего класса, сколько приветливости, доброты, находчивости, естественности, какое достоинство в этом умении быть и в этом нежелании казаться. Когда сидишь на барке, перевозящей по утрам за 1,5 лиры из Соренто в Неаполь бедный прибрежный люд, какой необычайный вкус к жизни приобретаешь, не то от близости стихии моря, не то от соприкосновения с народной стихией. И когда после того возвращаешься на пароходе, везущем туристов на Капри, какой убогой, какой уродливой, какой бездарной кажется приличная международная толпа, какой негодный, как выжатый лимон, кажется ее жизнь. И это, конечно, не случайное впечатление. Есть оскудение, обмеление в современной психике средних и высших слоев общества. Есть понижение в них общей жизненной энергии. Не будь этого оскудения и понижения, не было бы и всех тех кризисов, кризиса государственных форм, кризиса права, кризиса морали, кризиса искусства, которые заставили говорить о кризисе Европы. Надо заметить, что европейский народный человек в эти кризисы вовсе не вовлечен, или вовлечен только лишь в малой степени. В теории европейской жизни, в строении и оттачивании ее форм, он участвовал мало в XVIII и XIX веках, неизмеримо меньше, во всяком случае, чем в XIII и XIV веках. В значительной мере он чужд им и в большей части за них не ответственен. В области искусства это отчуждение народного человека так велико, как ни в какой другой. Мы часто не отдаем себе отчета в том, какая пропасть отделяет нас, то есть людей, для которых как будто бы еще существует искусство, от тех, с кем живем мы бок о бок и для кого искусство вне поля зрения. Попробуйте поговорить с вашим соседом в трамвае, или с монтером, который приходит в вашу квартиру проводить электричество и чинить водопровод. Попробуйте поговорить с ним о Скрябине, о Дебюсси, о рисунках Пикассо, или новых залах Лувра, о романах Пруста, или даже достоинствах прозы только что умершего Анатоля Франца. Нас и их разделяет здесь пропасть, нисколько не меньшая той, которая отделяет нас от бедуина, от сингалеза, не меньшая той, которая отделяла римлянина конца империи от галла или лигурийца, служившего на его вилле садовником. Народный европейский человек — такой же варвар в смысле искусства, какими были те галлы и лигурийцы по отношению ко всему укладу римской цивилизации. Это надо сказать со всей прямотой и не ссылаться на кое-какие жалкие просветительные попытки, какие-нибудь экскурсии, какие-нибудь популярные лекции и концерты, которые всегда являются каплей в море. Давно кем-то сказано, что современные огромные города восстанавливают психическую среду первобытных девственных лесов. Индустриализм XIX века варваризировал народного человека. Бедняк Лондона и Нью-Йорка возвратился психологически в первобытное состояние. Современнейший дикарь живет рядом с нами, и мы не замечаем его только потому, что он не носит перьев или кольца в носу, но одет в приличный костюм. Но это, разумеется, крайности. Как в дебрях далеких стран, так и в толще больших городов есть племена, стоящие на разных ступенях цивилизации. Ближайшие из них к европейскому поселенцу заимствуют внешний европейский быт. Так неимущие люди больших европейских городов, относительно менее придавленные нуждой, усваивают быт имущего человека. Жена английского квалифицированного рабочего уже пьет пятичасовой чай и не прочь переодеться к обеду. В Италии на этот уровень цивилизованного обычая поднялись пока только семьи важных чиновников и адвокатов. В том быте социальных счастливцев, которому начинает подражать относительно менее несчастный социальный несчастливец, он не встречает, конечно, искусства. Искусство ушло из жизни средних и высших слоев общества. Почему и как это случилось, пишущий эти строки пытался объяснить в очерке «Антиискусство». Смотрите «Современные записки» номер 19. За искусством осталась как будто бы лишь очень скромная социальная роль. Оно сделалось лишь одним и далеко не единственным из видов рекреации. Как ни скромна эта роль, все же именно здесь находится весьма важный пункт сцепления искусства с народным человеком. Часть рекреации, часть праздника. И, умолившись в своей исторической роли, искусство осталось по существу верным себе. Оно и есть часть той субботы, ради которой жив человек. В своей жажде жизни, в своем добывании праздника, народный человек придет к искусству. Неважно, каким путем сделает он это. Несущественно, что придет он к этому сквозь пошлости кинематографа или скверного, купленного на лотке романа, а не по указанию компетентного лектора в Народном университете. И, может быть, даже лучше, что придет он именно так, руководимый своим собственным, а не чужим опытом. А если придет в своем бурно возрастающем участии в жизни, в своем все сильнее и сильнее ощущаемом давлении на жизнь, то будет это не безразлично и для самого искусства. Во всякое суждение о судьбах искусства этот неизбежный, по-видимому, приход к нему народного человека вносит очень существенную поправку.